Уже пора напомнить миру, и не про юмор энд сатиру, а что любовь пропагандиру. Это глава, и долго буду тем, любезен я и этим. Еще один эпиграф. С утра затеплив аутлук, и напевая, и слагая, выпиливая и строгая, прости, Господь, что глуп и глух, я все еще предполагаю. Стихотворение. В моих первых строках твой стоический бюст, ты несешь его как стратегический груз, не страшись прямоты, понимаешь, в чем дело? Я хочу, чтобы ты от меня залетела, набери высоту, позабудь о расчете, воплощая мечту всех живых о полете. Нет, не птица одна для большого полета, ведь и ты рождена для большого поэта. Я Вишневский поэт, весь, как видишь, не вымер, я не Всеволод, нет, я конкретней Владимир. Не моя эта мась, не моя эта пьеса, но моя эта масть и моя эта бездна. Не хочу нищеты комиссарского тела, я пришел, чтобы ты высоко залетела. Что нам время цедить, что себя страница, создадим прецедент, то есть впишем страницу. Отдаленные уста, мы их сблизим едва лишь, как падуча звезда, так и ты залетаешь. Похищение огня, где не ведают брода, продолжение меня, продолжение рода. Написано в 1991 году. У нас же будет маленький ребенок. Постскриптум 2010. У меня родилась малолетняя дочь. Сколько может, кто может, прошу вас работой помочь. Это честь мной оказана именно вам. Ну что мне, идти по столам? Теперь второе. Милость к падшим. Эпиграф страницы. И солнце в щебете взошло, и май не август. Как часто так вот хорошо все начиналось. Стихотворение со сноской. Вначале было слово «сдачи». А что, ваш Авель первый начал. А стихотворение такое. Что было, говоришь, вначале? Был анекдот, а смысл таков. Минуй нас пуще всех печалей. Внимание, силовиков! В этих буднях великой жути все смешалось, и штампы отказывают, все страшнее физики шутят, все смешней чекисты рассказывают. 1990-2013 годы. Стихотворение с названием «Б. Человеч. Мужество». Одна строка. Не страшны в саду даже шорохи и нота Бенни. В жизни каждого мужчины, даже силовика, возможны такие ситуации, когда не вызовешь, ну никак, подкрепление по рации. Страница, названная одностишием «Да, я пророк, но я же Сострадамус». Из рейтинга сбывшихся пророчеств. Из 1999-го. Тут, если что, есть пара миротворцев. Из 2006-го. Вопрос грузинский. Вот что мы имеем. Нет, все же лучше тупо быть евреем. Из 1998-го. Удача что? Да вот она, понятная уже. Удачи, если Родина еще и ПМЖ по жизни, рассвет встречать в отечестве, пером не пописать. Удача, если нечего, из банков, блин, спасать. Педагогический совет запоздалый. Как бы дети вы ни были прытки, не играйте на фондовом рынке. Нота Бенни. Огубят нас наши амбиции, как будто не мы настрадались. На вечный вопрос, а не слипнется, ответил же всех нас Традамус. Уже пора не спрашивать, за что? Эпиграф следующей страницы. Как судьбина одна, родина, баснословная, как природа, птица тройка, скорей Русь жена, дай развод, не дает развода. Стихотворение 2000 года. Ты мне родина, пусть и не мать, ты моя умом не понять, потому ты уже понятный, ты предстала уже объятной полигоном для МЧС. Поле, минное поле чудес. Крым, отечество. Небывалый подъем был в понятные годы, а сегодня мы пьем федеральные воды. Стихотворение с названием «То, что Тютчев прописал». Пусть не аршином измерять урон, вы не встревайте, Исаак Ньютон, мы сами свою мистику взрастили, здесь даже и физический закон работает с поправкой на Россию. Я к вам пишу, за спам уж не сочтите. Наше все 2005. Мороз и солнце, креатив. Не песня родине, но басня. Крестьяне вилы навострив, с утра идут валить Чубайса. Жива народная забава, живет и славится держава. Постскриптум 2007. Стоп, обновление в книгу перемен. Зурабов, всероссийский аллерген. Из дневника физлица. Мечтаю дом на берегу, пустынных волн речных создать, где я свободен, все могу и век метволя не видать. 2005 год. Надежда, вот что есть у нас, нам стоит веровать упорно, нас ждет любовь, как медный таз ждал пенсионную реформу. Не сыпь мне соль на рау. С эпиграфом страницы «С портфелем ты особенно брутален». Давно еще в 2001-м, пророчески, по сути, первым, я сделал всем, товарищ, верь, я предсказал, что на Руси еще взойдет такой расклад, введут бесплатные входящие, и патриоты настоящие число мигалок сократят. Но в скобках и не для печати. Всем вам, друзья, желаю я друзей таковской крутизны, чтоб при любых компаниях и показательных секвестрах мигалки их уцелевали. Из дневника физического лица. Да, политические будни вновь заставляют вспоминать сей анекдот. И эти люди мне запрещают ковырять в носу державы и столицы. Обрыв, 1999. Да, все серее наши кардиналы. Страница с эпиграфом. Я вам желаю, мирные народы, чтоб вас не покусали пчеловоды. И о... Басни четвертой степени. О, отечество мое, когда своих сынов ты за заслуги пред собой же награждаешь, по что их степенями унижаешь, четвертый, третий всего чаще, и второй, писателей, артистов и ученых, настройщиков рояля просвещенных. И остается лишь гадать, а кто... А первый кто ж сподоблен за заслуги, и вправду ведь, о други, кто первой степени тогда достоин, где ж пахарь тот или воин, не на виду, кто ж тот первостепенный, гадать и догадаться остается, а судьи кто, вопрос российский, вечный, и повторяться нече, но первое, но... Степень сразу в трепет, а там, глядишь, и ВИП, и бизнес-класс. Вот потому все так у нас. Ни сахар, ни фонтан, ни мед, ни айс. Да полноте, сейчас не время басен. Ответы без морали, ясен. Чем желчью сходить рядиться в баснописца, нет. Чем степени считать трудиться, не лучше ли самому остепениться. И мне бы, кстати, тоже. Орден Солнца. Страница, о сколько нам открытий чудных, готовит следующий миг. Я думаю, это внешний вид, но это был моральный облик, почти эпиграф. Я думал, пыль нотариальная, а это ценность материальная. Я думал, это зал игральный, а это розыск федеральный. Я думал, удаль молодецкая, я думал, вышел в степь донецкую, а взяли плату абонентскую. Я думал, нас пришли лечить, а нас приехали мочить. Как запоздало опасение, что эта служба не спасение. Прозренье опоздало, как всегда. Как мы неэффективны, господа! Нота Бенни от издательства. Авторы этого пособия впрок, Б.У. Завлаб, практикующий экономист Колобок, схема ухода от бабушки, схема ухода от дедушки, от тебя и подавно, кавычка закрывается, да и скобка, легко ушел от слежки таракан. Страница с эпиграфом «Наш рот всегда открыт для диалога». Дипломатическая нота. Или в мечтах о величии былом. В связи с чем в МИД был вызван нибелунгский посол, который, понятно, обосравшись, пришел, где ему было заявлено, что это вы, как эти, а еще друг, это вам Саечка за испуг. И со словами благодарности типа «Грация», посол, чрезвычайно и полномочно обделавшись, отбыл к местам постоянный. Дефекации. Клуб путешественников. Дороги и меридианы, сбываются дальние страны, экзотика, сколь ее было, во стольких гостил я отелях, что больше не трачусь на мыло, шампуни и прочие гели. Очнувшись, спросить с перепою, простите, Кавказ подо мною?